Глава 11. В иных местах смену сезонов отмечают перелетные птицы или наступление и отступление моря. В нашем маленьком городке вехой служило возвращение туристов. Сперва из поездов и автомобилей текла, сжимая путеводители и членские билеты национального треста, робкая струйка в ярких дождевиках. Затем, по мере того, как прогревался воздух и сезон набирал обороты, автобусы, шипя и отплевываясь, извергали американцев, японцев и группы иностранных школьников, которые запруживали главную улицу и осаждали замок. В зимние месяцы почти все заведения были закрыты. Владельцы магазинов «Что побогаче» коротали долгие промозглые месяцы на заграничных дачах, а более стойкие устраивали рождественские вечеринки и извлекали выгоду из местных концертов рождественских гимнов или праздничных ремесленных ярмарок. Но столбик термометра поднимался все выше, парковка у замка заполнялась машинами, в местных пабах все чаще заказывали завтрак пахаря. Завтрак пахаря — дежурное блюдо в деревенских пабах, хлеб, сыр и соленье, подается с пинтой пива. И всего за несколько солнечных воскресных дней мы в очередной раз превратились из сонного ярмарочного городка в традиционную английскую приманку для туристов. Я поднялась по холму, огибая первых туристов нового сезона, которые прижимали к себе поясные сумки и зачитанные путеводители. Фотоаппараты уже были нацелены на замок, чтобы запечатлеть его весной. Одним я улыбалась, других фотографировала на протянутые мне камеры. Некоторые местные терпеть не могли туристический сезон. Пробки, переполненные общественные туалеты, странные заказы в кафе «Булочка с маслом». А суши у вас есть? Что, даже роллов нет? Но только не я. Мне нравилось дышать чужим воздухом и наблюдать вблизи жизни, столь далекие от моей. Нравилось слышать акцент и гадать, откуда прибыл его обладатель. Изучать одежду людей, которые никогда не видели каталога Next и не покупали трусы пачками в Marks & Spencer. «У вас бодрый вид», — заметил Уилл, когда я бросила сумку в прихожей. Ему удалось произнести это почти как оскорбление. «Да, ведь сегодня особенный день». «С чего вдруг?» «Мы едем на прогулку. Покажем Натану скачки». Уилл и Натан переглянулись. Я едва не засмеялась. Утром, выглянув в окно, я испытала огромное облегчение. При виде солнца я поняла, что все пройдет замечательно. «Скачки?» «Ага, скачки без препятствий в...» Я вытащила блокнот из кармана. «Лонгфилде. Если отправимся прямо сейчас, успеем к третьему заезду. И я сделала двойную ставку в 5 фунтов. На красавчика, так что давайте пошевеливаться». «Скачки?» «Да, Натан ни разу не был на скачках. По такому случаю на мне было голубое стеганое короткое платье, шарф с каймой из удил и кожаные жокейские сапоги». Уилл внимательно изучил меня, дал задний ход и немного развернул кресло, чтобы лучше видеть Натана. «Это твое заветное желание?» Я грозно посмотрела на Натана. «Да», — растянул он рот в улыбке, — «всю жизнь мечтал. Поехали скорее к лошадкам». Разумеется, я его предупредила. Позвонила в пятницу и спросила, в какой день могу на него рассчитывать. Трейнеры согласились оплатить ему сверхурочные. Сестра Уилла уехала в Австралию, и, полагаю, им хотелось, чтобы меня сопровождал разумный человек. Но только в воскресенье я окончательно определилась с планами. Скачки казались идеальным началом. Приятный день на свежем воздухе и менее чем в получасе езды. «А если я скажу, что не хочу ехать?» «Тогда вы должны мне 40 фунтов». «40 фунтов? За что же?» «Мой выигрыш. Двойная ставка в 5 фунтов при коэффициенте 8:1», — пожала я плечами. «Красавчик, верное дело!» Похоже, я вывела его из равновесия. Натан хлопнул ладонями о колени. «Звучит замечательно, и погода отличная», — сказал он. «Собрать обед в дорогу?» «Не-а», — отказалась я. «Там отличный ресторан. Когда моя лошадь придет первой, я вас угощу». «И часто вы бываете на скачках?» — спросил Уилл. Прежде чем он успел сказать что-либо еще, мы завернули его в куртку, и я выбежала на улицу, чтобы подкатить машину. Понимаете, я все распланировала. Мы должны были прибыть на ипподром в чудесный солнечный денек. Мимо мчатся жокеи в трепещущих ярких костюмах, на лоснящихся, тонконогих, породистых скакунах. Играет духовой оркестр, или даже два. Трибуны полны ликующих людей, и мы находим местечко, чтобы размахивать выигрышными квитанциями. В Уилле просыпается соревновательный дух, и он не в силах устоять перед соблазном, прикинуть шансы и выиграть больше, чем Натан или я. Все продумано. А когда нам надоест смотреть на лошадей, отправимся в ресторан при ипподроме, имеющий прекрасные отзывы, и закатим роскошный обед. Надо было слушать папу. «Знаешь, что такое победа надежды над опытом?» — любил говорить он. «Планирование веселых выходных для всей семьи». Все началось на парковке. До нее мы добрались без приключений. Теперь меня чуть меньше беспокоило, что я могу перевернуть Уилла, если буду ехать быстрее 15 миль в час. В библиотеке я уточнила маршрут и почти всю дорогу щебетала о чудесном синем небе, сельской местности и отсутствии пробок. Очереди перед ипподромом, который, честно говоря, оказался немного скромнее, чем я ожидала, не было, и рядом с парковкой имелся соответствующий знак. Но никто не предупредил меня, что парковка расположена на траве, и не просто на траве, а на траве, по которой много ездили за сырую зиму. Мы встали на место. Это оказалось несложно, поскольку парковка была заполнена только наполовину, и опустили пандус. «Слишком мягко», — встревожился Натан. «Он утонет». Я обернулась на трибуны. «Но если мы выберемся на ту дорожку, все будет хорошо». «Кресло весит целую тонну», — возразил он. «А до дорожки 40 футов». «Да ладно! Наверняка эти кресла рассчитаны на мягкую землю». Я осторожно спустила кресло Уилла на землю. Колеса погрузились в грязь на несколько дюймов. Уилл ничего не сказал. Ему явно было не по себе, и он молчал большую часть получасовой поездки. Мы стояли рядом с ним и нажимали на кнопки кресла. Поднялся ветер, и щеки Уилла порозовели. «Идем», — сказала я. «Докатим кресло вручную. Уверена, что вдвоем мы прекрасно справимся». Мы наклонили Уилла назад. Я взяла одну ручку, Натан — другую, и мы потащили кресло к дорожке. Дело продвигалось медленно, в немалой степени потому, что мне приходилось постоянно останавливаться из-за боли в руках, а на мои чистенькие сапожки налипла грязь. Когда мы, наконец, добрались до дорожки, одеяло Уилла наполовину соскользнуло и умудрилось попасть под колеса. Один его угол порвался и испачкался. «Ничего страшного», — сухо заметил Уилл. «Это всего лишь кашемир». Я притворилась, будто не слышу. «Прекрасно! Мы это сделали! А теперь пора веселиться!» «О да! Веселиться!» И кому пришло в голову поставить на ипподроме турникет? Можно подумать, здесь нужно сдерживать толпу. Можно подумать... Толпы скандирующих любителей скачек угрожают беспорядками, если крошка Чарли не выйдет в третьем заезде и задирают работниц конюшен. Мы с Натаном посмотрели на турникет, а затем на кресло Уилла и переглянулись. Натан подошел к кассе и объяснил наше положение кассирше. Она наклонила голову, чтобы посмотреть на Уилла, и указала на дальний конец трибуны. «Вход для инвалидов там», — сообщила она. Она произнесла «инвалидов», как на конкурсе дикторов. До входа было добрых 200 ярдов. Когда мы, наконец, добрались до места, синее небо заволокло тучами и налетел внезапный шквал. Разумеется, зонтик я не захватила. Я безумолку жизнерадостно щебетала о том, как все это забавно и нелепо, и начала раздражать даже саму себя. «Кларк», — наконец не выдержал Уилл, — «успокойтесь, пожалуйста». «Вы утомляете». Мы купили билеты на трибуны, после чего, едва не падая в обморок от облегчения, что дорога осталась позади, я закатила Уилла, под навес сбоку от главной трибуны. Пока Натан наливал Уиллу попить, я воспользовалась передышкой, чтобы посмотреть на других любителей скачек. У подножия трибун было довольно приятно, несмотря на залетающие капли дождя. На застекленном балконе над нами мужчины в костюмах передавали бокалы с шампанским женщинам в свадебных платьях. Атмосфера на балконе казалась теплой и уютной, и я предположила, что это VIP-зона, рядом с которой в прейскуранте стояла заоблачная цена. Обитатели балкона носили небольшие значки на красных шнурках, отличавшие их от простых смертных. На мгновение я задумалась, не перекрасить ли наши синие шнурки, но решила, что инвалидное кресло не позволит нам проскользнуть незамеченными. Рядом с нами, сжимая пластиковые стаканчики с кофе и плоские фляжки, вдоль трибун стояли мужчины в твидовых костюмах и женщины в элегантных утепленных пальто. Они выглядели чуть более буднично, и их значки тоже были синими. Наверное, в основном это были тренеры, грумы и прочие лошадники. Перед трибуной рядом с маленькими белыми досками размахивали руками букмекеры. Их языка жестов я не понимала. Они черкали на досках комбинации цифр и стирали их манжетами. Далее, в своеобразной пародии на классовую систему, у парадного круга стояла группа экскурсантов в полосатых рубашках поло, сжимая банки с пивом. Судя по бритым головам, это были военные. Время от времени они запевали песни или затевали шумные перебранки, бодаясь и пытаясь придушить друг друга. Когда я прошла мимо, по пути в туалет, они засвистели вслед моей короткой юбке. Похоже, это была единственная юбка на трибунах. И я показала им средний палец. Однако, когда 7 или 8 лошадей принялись обходить друг друга, военные утратили ко мне интерес, проворно расселись и принялись ждать следующего заезда. А когда небольшая толпа вокруг нас взревела, и лошади вылетели из стартовых ворот, я подскочила на месте. Я, неожиданно остолбенев, стояла и смотрела, как они мчатся, не в силах подавить прилив возбуждения при виде стелющихся по воздуху хвостов и лихорадочных усилий разноцветных мужчин в седлах, старавшихся перегнать друг друга. Когда победитель пересек финишную черту, сдержаться и не завопить было практически невозможно. На наших глазах разыграли кубок Систервуда, затем приз первой победы. И Натан выиграл 6 фунтов, сделав небольшую двойную ставку. Приз первой победы разыгрывается среди лошадей, никогда не получавших призов. Уилл ставить не пожелал. Он наблюдал за всеми заездами, но молча, вжав голову в высокий воротник куртки. Наверное, он так долго просидел в заперти, что все это просто не могло не показаться ему странным. Я решила сделать вид, что ничего не замечаю. «Кажется, это твой заезд, кубок Хэмфорда», — заметил Натан, глядя на экран. «На кого, ты говоришь, поставила? На красавчика?» «Вот уж не думал, насколько веселее ставить, когда видишь лошадей своими глазами», — усмехнулся он. «Знаешь, я не говорила, но я тоже никогда не была на скачках», — призналась я Натану. «Шутишь?» «И никогда даже не сидела на лошади. Моя мама их ужасно боится. Ни за что бы не пустила меня в конюшни». «У моей сестры 2 лошади под Крайстчерчем. Она любит их как детей. Спускает на них все деньги», — пожал он плечами. «И ведь даже не съест их, когда придет срок». «И сколько заездов необходимо, чтобы удовлетворить вашу заветную мечту?» — прервал наш разговор голос Уилла. «Не ворчите. Как говорится, все в жизни надо попробовать», — парировала я. «По-моему, лошадиные скачки попадают в категорию, кроме инцеста, и народных танцев». «Не вы ли постоянно твердите, что мне нужно расширить свои горизонты? Вам же нравится. Можете не притворяться, будто это не так». Лошади сорвались с места. Жокей красавчика был в фиолетовом костюме с желтым ромбом. Я следила, как он летит вдоль белого ограждения. Голова лошади вытянута вперед, ноги жокея подскакивают вверх и вниз, руки оглаживают шею скакуна. «Вперед, дружище!» Против воли присоединился Натан. Его кулаки были сжаты. Глаза неотрывно следили за расплывчатой группой животных, мчавшихся по дальней стороне скакового круга. «В «Вперед, красавчик!» — завопила я. «На тебе скачет наш роскошный обед!» Я следила, как он тщетно пытается обойти соперников. Ноздри расширены, уши прижаты к голове. В горле застрял комок. На последнем фарлинге я немного притихла. Фарлинг — английская единица измерения длины, равная 220 ярдам, примерно 201 метр. «Ну ладно, кофе», — сказала я. «Я согласна на кофе». Трибуны вокруг разразились криками и воплями. В двух сиденьях от нас подпрыгивала девушка, охрипшая от визга. Я заметила, что стою на цыпочках. И тут я посмотрела вниз и увидела, что глаза у Уилла закрыты, а между бровями пролегла морщина. Я оторвалась от скакового круга и встала на колени. «С вами все в порядке, Уилл!» Я придвинулась к нему. «Вам что-нибудь нужно?» Мне приходилось перекрикивать гул. «Скотч», — ответил он, — «большой стакан скотча». Я уставилась на него. Уилл поднял глаза, и наши взгляды встретились. Похоже, он был сыт по горло. «Давайте пообедаем», — сказала я Натану. Красавчик, четырехногий самозванец, преодолел финишную черту всего лишь шестым. Очередной взрыв восклицаний, и комментатор объявил по громкоговорителю. «Леди и джентльмены, убедительную победу одержала леди Любовь. Вторым пришел Зимнее Солнце. Третьим — Барни Рабл, отстав на два корпуса». Я протолкала кресло Уилла через стайки невнимательных людей, нарочно наезжая на пятки, если мне не уступали с двух попыток дорогу. Когда мы оказались у лифта, Уилл подал голос. «Ну что, Кларк, получается... Вы должны мне 40 фунтов». Ресторан был недавно отремонтирован, кухня перешла под покровительство телевизионного шеф-повара, лицо которого смотрело с плакатов вокруг ипподрома. Я заранее изучила меню. «Фирменное блюдо — утка в апельсиновом соусе», — сообщила я своим спутникам. «Очевидно, это ретро в стиле 70-х». «Как и ваш наряд», — заметил Уилл. Вдали от холода и толпы он немного приободрился, начал осматриваться по сторонам вместо того, чтобы замыкаться в своей скорлупе. У меня заурчало в животе от предвкушения доброго горячего обеда. Мать Уилла выдала нам 80 фунтов на булавки. Я решила, что оплачу свою долю сама и покажу ей чек, а потому могу смело заказывать то, что мне нравится. Хоть жареную ретро-утку, хоть что-то другое. «Ты будешь есть, Натан?» — спросила я. «Я больше люблю пиво и еду на вынос», — ответил Натан. «Но все равно рад, что поехал». «Когда вы в последний раз ели вне дома, Уилл?» — спросила я. Они с Натаном переглянулись. «Не при мне», — ответил за него Натан. «Странно, но меня не прельщает перспектива есть с ложечки перед толпой незнакомцев». «Тогда мы выберем такой столик, чтобы посадить вас спиной к залу». Я ожидала чего-то подобного. А если в ресторане обедают знаменитости, вам же хуже. Ну, конечно. Знаменитости кишмя кишат на захудалых скачках по мартовской грязи. «Вы не испортите мне праздник, Уилл Трейнер», — произнесла я, когда двери лифта открылись. «В последний раз я ела вне дома на вечеринке в честь дня рождения для четырехлеток в единственном боулинге Хейлсбери, а там все было в кляре, включая детей». Мы покатили по застеленному ковром коридору. Ресторан располагался вдоль одной из его сторон, за стеклянной стеной, и я заметила, что свободных столиков хватает. От предвкушения в животе у меня заурчало. «Добрый день!» — я вошла в ресторан. «Столик на троих, пожалуйста!» «Только не смотрите на Уилла!» — мысленно взмолилась я. «Не заставляйте его испытывать неловкость. Очень важно, чтобы ему тут понравилось!» «Значок, пожалуйста!» — произнесла женщина. — Что? — Ваш значок вип-зоны. Я тупо смотрела на нее. «Этот ресторан только для владельцев вип-значка». Я обернулась на Уилла и Натана. Они ждали там, где не могли меня слышать. Натан помогал Уиллу снять куртку. «Я не знала, что нам нельзя есть, где мы хотим. У нас синие значки». «Простите», — улыбнулась она. только обладатели VIP-значка. Это указано во всех наших рекламных материалах». «Ладно», — глубоко вдохнула я. «Есть у вас другие рестораны?» «Боюсь, весовая, наша обычная столовая, сейчас закрыта на ремонт. Но у трибун есть киоски, где можно купить съестное». Она увидела, что мое лицо перекосилось, и добавила: «Подложи свинью — вполне приличное место. Жареная свинина в булочке с яблочным соусом». «Киоск». «Да?» «Пожалуйста», — наклонившись к ней, взмолилась я. «Мы проделали долгий путь, и мой друг совсем замерз. Нельзя ли как-нибудь получить столик? Нам, правда, нужно его согреть. Очень важно, чтобы у него был хороший день». «Мне очень жаль», — она наморщила нос. «Меня уволят, если я нарушу правила. Но внизу есть зона отдыха для инвалидов, где можно закрыть дверь. Скаковой круг оттуда не видно, зато там довольно уютно. Там есть обогреватели и все, что нужно. Вы можете поесть там». Я уставилась на нее. Напряжение поднималось от голени вверх. Так и закоченеть недолго. Я изучила ее табличку с именем. «Шэрон», — произнесла я, — «у вас половина столиков не занята. Несомненно, лучше посадить за них людей, чем оставить пустыми. И все из-за какого-то мистического классового правила в инструкции». «Мадам, я объяснила вам ситуацию». Она сверкнула зубами в электрическом свете. «Если мы смягчим правила для вас, нам придется смягчить их для всех». «Но это бессмысленно», — возразила я. «На дворе понедельник, сыро, пора пообедать. У вас пустые столики, мы хотим купить еды. Достаточно дорогой еды, с салфетками и всем, что полагается. Мы не хотим есть булочки со свининой и сидеть в раздевалке без окон, какой бы уютной она ни была». Обедающие начали поворачиваться к нам, заинтригованные перебранкой в дверях. Я заметила смущение на лице Уилла. Они с Натаном сообразили, что что-то не так. «Тогда, боюсь, вам придется купить значок VIP-зоны». «Прекрасно». Я принялась рыться в сумочке в поисках кошелька. «И сколько он стоит?» Салфетки, старые автобусные билеты и игрушечная машинка Томаса полетели на пол. Мне было все равно. Уилл должен получить свой роскошный обед в ресторане. «Вот, сколько? Еще 10? 20?» Я сунула ей пригоршню банкнот. Она посмотрела на мою руку. «Прошу прощения, мадам, мы не торгуем значками. Это ресторан, вам необходимо вернуться в кассу». «Которая расположена на другой стороне ипподрома». «Да». Мы уставились друг на друга. «Луиза, нам пора», — раздался голос Уилла. На мои глаза внезапно навернулись слезы. «Нет», — сказала я, — «это нелепо. Мы приехали в такую даль. Оставайтесь, а я пойду и куплю на всех значки VIP-зоны, и мы поедим». «Луиза, я не голоден». «Все будет хорошо, когда мы поедим. Посмотрим на лошадей и так далее. Все будет хорошо». «Луиза», — Натан шагнул вперед и взял меня за руку. «По-моему, Уилл просто хочет домой». На нас смотрел уже весь ресторан. Взгляды обедающих скользили по нам. Сперва по мне, затем по Уиллу, затуманиваясь легкой жалостью или неприязнью. Я чувствовала это. Я потерпела полный крах. Я взглянула на женщину, которой, по крайней мере, хватило совести слегка смутиться, когда Уилл заговорил. «Что ж, спасибо», — сказала я. «Спасибо, что были столь чертовски любезны». «Кларк!» В голосе Уилла прозвучало предупреждение. «Ваша гибкость впечатляет. Я обязательно порекомендую вас всем знакомым». «Луиза!» Я схватила свою сумку и засунула под мышку. «Вы забыли машинку», — окликнула женщина, когда я вылетела за дверь, которую придерживал Натан. «Что, ей тоже нужен чертов значок?» — огрызнулась я, и мы проследовали в лифт. Мы спустились в молчании. Большую часть короткого спуска я пыталась унять дрожь ярости в руках. «Наверное, стоит купить что-нибудь в одном из киосков», — пробормотал Натан, когда мы оказались в вестибюле. «Мы уже несколько часов ничего не ели». Он опустил взгляд на Уилла, так что мне стало ясно, кого он имеет в виду. «Прекрасно!» — жизнерадостно откликнулась я и перевела дыхание. «Я бы не отказалась от поджаристой корочки. Как насчет старой доброй жареной свинины?» Мы купили 3 булочки со свининой, жареной шкуркой и яблочным соусом и устроились под полосатым навесом. Я сидела на небольшом мусорном ящике, чтобы быть с Уиллом на одном уровне и кормить его кусочками мяса, при необходимости разрывая их руками. Две женщины за стойкой притворялись, будто не смотрят на нас. Я видела, что они украдкой поглядывают на Уилла и время от времени перешептываются, когда думают, что мы не смотрим. «Бедняга», — почти слышала я, — «какая ужасная жизнь». Я окинула их взглядом, как они смеют так смотреть на него. Я старалась поменьше думать о том, что должен чувствовать Уилл. Дождь прекратился, но открытый всем ветрам ипподром внезапно показался унылым и промозглым. Его коричнево-зеленая поверхность была усеяна выброшенными квитанциями, а горизонт стал ровным и пустым. Автомобилей на парковке за время дождя осталось совсем мало, и вдалеке раздался чуть слышный искаженный звук громкоговорителя. Очередной заезд прогрохотал мимо. «Не пора ли домой?» — вытирая рот, предложил Натан. «В смысле, чудесно отдохнули, но хорошо бы успеть до пробок». «Ладно». Я скомкала бумажную салфетку и выбросила в корзину. Уилл отказался от последней трети своей булочки. «Ему не понравилось?» — спросила женщина, когда Натан покатил кресло по траве. «Не знаю. Возможно, ему понравилось бы больше без гарнира из зевак». Я швырнула остатки в мусорное ведро. Но добраться до машины и подняться по пандусу оказалось не так-то просто. За несколько часов, проведенных на скачках, приезжающие и уезжающие машины превратили парковку в море грязи. Даже с впечатляющей силой Натана и моей скромной помощью не удалось проехать и половину пути. Колеса проворачивались и визжали, не в силах обрести точку опоры и преодолеть последние дюймы. Наши с Натаном ноги скользили, на обувь налипла грязь. «Ничего не получится», — сказал Уилл. Я сделала вид, что не слышу. «Прекрасное окончание нашей прогулки». «Похоже, нам нужна помощь», — сказал Натан. «Я даже не смогу вернуть кресло на дорожку. Оно застряло». Уилл громко вздохнул. Я еще никогда не видела его настолько измученным. «Я могу посадить вас на переднее сиденье, Уилл, если его немного откинуть, а потом мы с Луизой попытаемся вытащить кресло». «Не хватало только проситься на ручки», — сквозь зубы произнес Уилл. «Извини, приятель», — сказал Натан, — «но мы с Лу одни не справимся. Эй, Лу, ты посимпатичнее меня. Сходи, приведи помощника другого». Уилл закрыл глаза, выпятил подбородок, и я побежала к трибунам. Никогда бы не поверила, что так много людей могут отказаться помочь вытащить инвалидное кресло из грязи, особенно если о помощи просит девушка в мини-юбке и мило улыбается. Обычно я сторонюсь незнакомцев, но отчаяние заставило забыть о страхе. Я металась по главной трибуне и просила любителей скачек уделить мне всего пару минут. Они смотрели на меня и мою одежду, как будто я замышляла какую-то каверзу. «Надо помочь мужчине в инвалидном кресле», — говорила я. «Он немного застрял». «Мы как раз ждем следующего заезда», — отвечали они. «Или... извините». «Или... мне нужно дождаться половины третьего. Мы поставили на эту лошадь кучу денег». Я подумывала даже привезти жокея или двух. Но когда я подошла к ограждению, оказалось, что они еще меньше меня. Добравшись до парадного круга, я едва сдерживала ярость. Наверное, я уже не улыбалась, а скалила зубы. И, наконец, о радость, обнаружила парней в полосатых рубашках Пола. На спинах рубашек было написано «Последний бой марки». В руках ребята сжимали банки с пивом. Судя по акценту, они приехали откуда-то с северо-запада, и я ничуть не сомневалась, что последние 24 часа они не просыхали. При моем приближении они разразились одобрительными криками, и я подавила желание еще раз показать им средний палец. «Выше нос, детка! У Марки на этих выходных мальчишник!» невнятно пробормотал один из парней, опустив мне на плечо руку размером с окорок. «Сегодня понедельник!» Я сдержала дрожь и отлепила руку. «Шутишь? «Уже понедельник?» — отшатнулся он. «Типа ты должна поцеловать Марки». «Вообще-то я пришла попросить вас о помощи». «Все, что хочешь, крошка», — похотливо подмигнул он. Его приятели плавно покачивались вокруг, словно водоросли. «Нет, правда, вы должны помочь моему другу на парковке». «Извини, но я, похоже, не в том состоянии, чтобы кому-то помогать, крошка». «Эй, там! Следующий заезд, Марки, ты на него ставил?» «Кажется, я на него ставил». Они повернулись к скаковому кругу, уже утратив ко мне интерес. Я обернулась на парковку и увидела сгорбленную фигуру Уилла. Натан тщетно дергал за ручки кресла. Я представила, как возвращаюсь домой и сообщаю родителям Уилла, что мы бросили его ультрадорогое кресло на автомобильной парковке. И тут я увидела татуировку. «Он солдат», — громко сообщила я. «Бывший солдат». Один за другим парни повернулись ко мне. «Его ранили в Ираке, и мы просто хотели, чтобы он немного развлекся. Но все отказываются помочь». На мои глаза навернулись слезы. «Ветеран? Серьезно? Где он?» «На парковке. Я просила кучу народу, но все отказываются помочь». Кажется, им понадобилась минута или две, чтобы переварить мои слова. Но затем они с изумлением переглянулись. «Идем, ребята, мы этого не потерпим!» Пошатываясь, они потянулись за мной. Я слышала, как они восклицают и бормочут. «Проклятые гражданские, знали бы они, каково это!» Когда мы подошли, Натан стоял рядом с Уиллом, от холода глубоко вжавшим голову в воротник, хотя Натан накрыл его плечи вторым одеялом. «Эти любезные джентльмены предложили нам помощь», — сообщила я. Натан посмотрел на банки с пивом. Вынуждена признать, что разглядеть в них рыцарские латы было очень непросто. «Куда вы хотите его затащить?» — спросил один из парней. Остальные окружили Уилла, кивая и здороваясь. Кто-то предложил ему пиво. Ясно, не в силах уразуметь, что Уилл не может его взять. «В конечном итоге в машину», — указал на наш фургон Натан. «Но для этого нужно дотащить его до трибун, а потом дать задний ход». «Это лишнее», — хлопнул Натана по спине один из парней. «Мы затащим его прямо в машину, правда, ребята?» Раздался хор одобрительных возгласов. Парни заняли позиции вокруг кресла. Я тревожно переступила с ноги на ногу. «Ну, не знаю, тут далеко», — осмелилась я. «А кресло очень тяжелое». Они были мертвецки пьяны. Некоторые с трудом держали банки с пивом. Один сунул свою банку мне. «Не волнуйся, крошка. Для брата-солдата что угодно. Правильно, парни? Мы не бросим тебя здесь, приятель. Мы своих не бросаем». Я увидела изумленное лицо Натана и яростно затрясла головой. Уилл, похоже, не был расположен говорить. Он просто выглядел мрачным. А затем, когда мужчины сгрудились вокруг и, крякнув, подняли кресло в воздух, слегка встревоженным. «Какой полк, крошка?» Я попыталась улыбнуться, роясь в памяти, в поисках названий. «Стрелковый», — ответила я, — «11-й стрелковый». «И не знаю 11-го стрелкового», — удивился другой. «Это новый полк», — пискнула я, — «сверхсекретный, расположен в Ираке». Их кроссовки скользили по грязи, а у меня в горле застрял комок. Кресло Уилла парило в нескольких дюймах от земли, словно чертов паланкин. Натан сбегал за сумкой Уилла, чтобы открыть нам машину. «А они проходили обучение в Каттерике?» «А то как же!» — подтвердила я, быстро сменив тему. «Ну, и кто из вас женится?» К тому времени, как я, наконец, избавилась от Марки и его приятелей, мы обменялись номерами телефонов. Они скинулись и предложили почти 40 фунтов в фонд реабилитации Уилла и перестали настаивать, только когда я сказала, что мы будем просто счастливы, если они вместо этого выпьют за его здоровье. Мне пришлось перецеловать их всех до единого. Когда я закончила, от алкогольных паров у меня слегка кружилась голова. Я все еще махала им вслед, когда Натан гудком позвал меня в машину. «Ужасно милые ребята, правда?» — весело заметила я, поворачивая ключ в зажигании. «Высокий уронил мне пиво на правую ногу», — пожаловался Уилл. «Я пахну, как пивоварня». «Поверить не могу», — сказал Натан, когда я, наконец, покатила к выходу. «Смотри, здесь у трибуны целая парковочная секция для инвалидов, и она забетонирована». Остаток дня Уилл почти не разговаривал. Он попрощался с Натаном, когда мы забросили его домой, и молчал всю дорогу до замка. Похолодало, и машин стало меньше. Наконец я припарковалась у флигеля. Я спустила кресло Уилла, закатила его в дом и приготовила чай. Сменила ему обувь и брюки, бросила испачканные в пиве в стиральную машину и разожгла огонь, чтобы он поскорее согрелся. Включила телевизор и задернула шторы, чтобы в комнате стало уютно, особенно по сравнению со временем, проведенным на морозе. Но лишь когда я села с Уиллом в гостиной, потягивая чай, я поняла, что он не разговаривает. Не от усталости и не потому, что хочет посмотреть телевизор. Просто со мной не разговаривает. «Что-то случилось?» — спросила я, когда он проигнорировал мой третий комментарий к местным новостям. «Это вы мне скажите, Кларк». «Что?» «Ну, вы же все обо мне знаете. Вот вы мне и скажите». Я уставилась на него. «Простите», — наконец отважилась я. «Я знаю, что сегодня все пошло не совсем так, как я планировала, но я просто собиралась хорошо провести день. Я правда думала, что вам понравится». Я не стала добавлять, что он был поистине несносным и понятия не имеет, через что мне пришлось пройти, просто чтобы дать ему возможность развлечься. А он даже не попытался хорошо провести время. Я не стала говорить, что если бы он позволил мне купить дурацкие значки, мы могли бы прекрасно пообедать, и все было бы забыто. Вот именно. Что? Вы такая же, как все. В смысле? Если бы вы удосужились спросить меня, Кларк, если бы вы удосужились хотя бы упомянуть при мне о вашей так называемой увеселительной поездке, я вам сказал бы. Я ненавижу лошадей и лошадиные скачки. Всегда ненавидел. Но вы не удосужились меня спросить. Вы сами решили, чем мне следует заняться. И притворили это в жизнь. Вы поступили как все. Вы решили за меня. «Я не хотела», — сглотнула я. «Но вы поступили именно так». Уилл развернулся в кресле, и через пару минут молчания я поняла, что в моих услугах больше не нуждаются.